Здесь родились художник Перов и композитор Алябьев. Жили и творили художник Суриков, поэт Ершов. По Никольскому взвозу поднимались когда-то в пересыльной тюрьме Радищев, Кюхельбекер, Борятинский, Достоевский, Чернышевский, Короленко и многие другие замечательные деятели России. Через Тобольск после тысячи каторжан и ссыльных, тех, кого царские власти гнали на мучения и гибель по бескрайнему сибирскому тракту. Одному из этих 50 домов выпало сделаться предпоследним пристанищем для последних Романовых. Впервые Тобольск был упомянут в середине июня на заседании Временного правительства Керенским. В какой связи, об этом сам он рассказывает так. Причиной, побудившей правительство перевести семью в Тобольск, была все более обострявшаяся борьба с большевиками. Проявлялось большое возбуждение в этом вопросе со стороны солдатско-рабочих масс. Царское село было для нас, Временного правительства, самым больным местом. Они, большевики, усерднейшим образом вели пропаганду среди солдат, несших охрану в Царском, и разлагали их. Я бывал в Царском и узнавал там о непорядках, и должен был реагировать, прибегая иногда к резким выражениям. Настроение солдат было напряженно недоверчивое. Из-за того, что дежурный офицер по старой традиции дворца получал из царского погреба полбутылки вина, о чем узнали солдаты, вышел скандал. Неосторожная езда какого-то шофера, повредившего ограду парка автомобилем, также вызвала среди солдат подозрение, что царя хотят увезти. Все это отнимало у нас реальную силу царскосельский гарнизон, в котором мы видели опору против разложившегося уже Петрограда. Ясно, почему Тобольск привлек взор Керенского. Обострение политической обстановки в районе Петрограда потребовало перебазирования Романовых в другой, более безопасный для них район. С одной стороны, провалились расчеты на выезд их за границу, с другой — растущее напряжение борьбы между силами революции и буржуазно-помещичьей контрреволюции грозило ударить рикошетом по царскосельским заключенным. Близость же Петрограда и Кронштадта делала Корниловское ограждение Александровского дворца все более шатким и неопределенным.